сердца. Ты видишь, льется через край моя любовь. Ты смотри, не утони. Когда проснешься, к тебе вернется все, что ты смогла забыть. Что же ты? Теперь смотри. Я был полон тобой, я был весь для тебя. Не была ты со мной, а когда была, была не любя. Я тебе скажу всего лишь эти два слова. Прости, прощай, прощай, прости. Может, для тебя в нем тебя уж нет. Новый день, но не с тобой. Тебе я знаю, улыбнется кто-нибудь опять в ответ. Ты сравни его со мной. Он не будет, как я. Он не это, не то. Он не любит тебя, а как я любил, не любит никто. Я тебе скажу всего лишь эти два слова. Прости, прощай.